И еще, задолго до введения азбуки замечательных просветителей, братьев Кирилла и Мефодия, славяне умели записывать свою речь. Каким образом? Оказывается, латинскими и греческими буквами, но без всякой системы, без устроения. Во время путешествия в Хазарию Кирилл останавливался в Крыму, в Корсуне. Здесь у одного руссина он увидел Евангелие и Псалтырь с русскими письменами. Тексты договоров Руси с Византией в первой половине X века также неопровержимо доказывают, что письменность была распространена до официального крещения Руси. Уже в договоре 911 года, заключенном Олегом, сказано о привычке русских купцов делать письменные завещания на случай смерти. В договоре 944 года между Игорем и греками говорится о посыльных и гостевых грамотах, которые вручались послам и купцам, отправляющимся в Византию. Грамоты эти удостоверяли мирные намерения приезжающих. Памятниками русской письменности X века являлись без сомнения сами договоры с Византией, ведь их тексты должны были быть зафиксированы и в русском переводе. В договоре 911 года сказано, что Русь и Византия и прежде решали спорные вопросы не только словесно, но и письменно. Вот еще одно свидетельство. В «Повести временных лет» рассказывается о том, что при осаде Владимиром Святославичем Корсуни, конец X века, один из жителей города по имени Анастасий пустил в стан Владимира стрелу с надписью: «Кладези, еже суть за тобою от востока, из того вода идет по трубе». Наконец дошел до нас из того далекого времени и текст, одно слово, начертанное на корчаге. Ее нашла летом 1949 года археологическая экспедиция, работавшая под руководством Авдусина у деревни Гнездовы, недалеко от Смоленска, где когда-то было кладбище кривичских дружинников. Исследователи раскопали 42 кургана, где были обнаружены мечи, стрелы, копья, кольчуги, шлемы, арабские и византийские монеты. Особенно много вещей подарил один курган. Его высота 1,6 метра, диаметр 15, окружность 51,5 метра. В недрах громадного кострища было найдено свыше 200 различных предметов. Глиняный сосуд, лепленный от руки, сжженными человеческими костями и женскими украшениями, стоял в центре. Наши предки, как известно, сжигали трупы умерших, прах помещали в глиняные горшки. Среди находок воткнутый в землю меч, рукоять которого отделана серебром, складные карманные весы, гирьки. Во время похорон знатного дружинника было разбито не менее 3 сосудов. Черепки, разбросанные на площади диаметром более 3 метров, собрали, склеили. Получилась амфора с узким горлом, 2 ручками, круглым дном. Такие сосуды изготовлялись на гончарном кругу и назывались на Руси корчагами. У одной из ручек имелся значок, похожий на букву «Н», процарапанную чем-то острым по еще сырой, необожженной глине. С той же стороны надпись, сделанная уже на обожженной поверхности. 8 букв, которые сразу же были прочтены, составили слово «гороуща», то есть «горчица». Позже предлагались другие толкования этого слова, например, «горючее». Удалось установить примерную дату изготовления корчаги, вторая четверть X века. Но если надпись имела торгово-бытовое значение, то она принадлежала простым трудовым людям. Следовательно, человека кто-то учил грамоте, учил по книгам, которые до нас не дошли. Академик Тихомиров и Авдусин в своей статье подчеркивали: «Гнездовская надпись заставляет заново поставить вопрос о распространении письменности на Руси. Она показывает, что грамотность на Руси восходит к начальным десятилетиям X века. Причем эта грамотность была кирилловской. Если вспомним, что кириллица была распространена в Болгарии, с которой Россия уже в X веке имела оживленное сношение, то ее распространение на Руси представляется нам вполне закономерным явлением.